Глава 34. Эшлин. «Ты правда думаешь, что он придет?» — спрашивает Мия, вытянув ноги на кофейный столик, пока листает Netflix. «Без понятия», — отвечаю я. «Мы не разговаривали с нашего урока и по совместительству интрижки. Никаких сообщений, никаких фотографий, ничего. Думаю, он пытается дать мне личное пространство, раз уж я сказала, что не хочу никаких обязательств, но голосок в моей голове уже придумал свою версию. Он говорит мне, что Кольту больше не нужно видеться со мной, когда он уже узнал, каково это — быть со мной. Я мотаю головой и приказываю голоску замолчать. «Все еще поверить не могу, что вы, ребята, сделали это на кухне», — добавляет Кейт, сидящий рядом со мной. «Знаю». Я закрываю лицо и складываюсь пополам на диване, кладя голову на колени. «Но серьезно», — добавляет Мия. «Вы не могли добежать до спальни или до какого-то другого места, чтобы мне не приходилось потом думать о вас на том же столе, где я ем свои хлопья?» «Технически мы не делали это на столе», — замечаю я, но стук в дверь перебивает меня. Я смотрю в ту сторону добрых 5 секунд. «Хочешь, чтобы я открыла?» — спрашивает Кейт. Я качаю головой, встаю с дивана и иду к двери. Я сама. Открываю дверь я. «Привет». «Привет». С одной руки Кольта свисает сумка с продуктами, в другой он держит ведерко шоколадно-ванильного мороженого. Его темные волнистые волосы падают ему на лоб, и он улыбается мне так, что в животе все тянет, а парень тепло смотрит на меня. «Кажется, я должен вашей женской компании вредной еды за то, чтобы вы впустили меня на свою девчачью ночевку». «В точку, мать твою!» — кричит Мия с дивана. Кольт смеется и целует меня в щеку так, будто это самая естественная вещь, которую можно сделать, зайдя в наш таунхаус. Я прикусываю губу, чтобы не улыбаться, как дурочка, от такого простого, но приторно-сладкого знака привязанности. Все снисходительные нотки, преследующие меня с тех пор, как мы переспали, исчезают от быстрого прикосновения его губ. «Миледи?» Он кидает Мии ведерко ее любимого мороженого. «Сэр?» — с улыбкой отвечает она. «Мисс Кейт?» Добавляет он, доставая мороженое со вкусом брауни, о котором я говорила. «Ого, спасибо!» 2 раза ранил. 1 выстрел до победного. Замечаю я, складывая руки на груди. «Ты правда заставишь меня угадывать твой любимый вкус?» спрашивает он, глядя на меня из-под тишка. «Считай это платой за то, что мы разрешили тебе завалиться на девчачью вечеринку». «Играем жестко, да?» улыбается он. Я вскидываю брови, но не сдаюсь. «Хорошо. Я сыграю с тобой, солнышко». Кольт открывает сумку с продуктами, идет к столу, пока я иду за ним, пытаясь подсмотреть содержимое. «Я взял все вкусы, что были в магазине, кроме простых. Потому что если ты любишь мороженое Бен энд Джеррис, ты должна любить и все то, что они в него кладут. Посмотри-ка». Он роется в сумке еще немного. «Тебя не очень впечатлили вкус печенья и шоколадно-карамельное. Но как насчет...» Он достает ведерко и показывает мне. «Печенье с корицей». Я фыркаю от смеха и качаю головой. «Ладно, ладно». Он ставит его на стол и достает следующее. «А что ты думаешь об арахисовом с крендельками, а?» Я снова отрицательно качаю головой. «Хорошо. Посмотрим, что у нас еще есть». Он берет следующий вариант. «Может, хочешь банан с шоколадом?» «Снова мимо!» — кричит Мия с дивана, явно наслаждаясь своим развлечением на вечер. «Ладно, последняя попытка», — сдается Кольт. «И это не потому, что я не купил больше вкусов, а потому что я вполне уверен в этом». «Да», — с вызовом говорю я, медленно расплываясь в улыбке, и жду, пока Кольт упадет в грязь своим красивым лицом. «Шоколад с мятой», — объявляет он, вытаскивая мороженое из продуктовой сумки так, будто это главный приз на шоу. Он нежный, освежающий. В нем есть маленькие кусочки шоколада. Он сжимает указательные и большой пальцы, чтобы доказать свою правоту. Не слишком странный, но и не перегруженный ненужными вкусами. Простой, но приятный. Я прав? Кейт с Мией медленно хлопают и встают на ноги, осыпая Кольта стоячими овациями. «Браво, Кольт!» «Я официально впечатлена». «Ты правда думаешь, что все это влезет в мой холодильник?» Я давлю улыбку и, указывая на все мороженое, выставленное на столе, отказываясь сдаваться, даже несмотря на то, какой этот парень милый. «Нет, но я думаю, что мы сможем неплохо пополнить какой-нибудь тайник». Одной рукой Кольт обнимает меня за талию, а другой подает мятно-шоколадное мороженое. «Думаешь?» Он приближается и вновь целует меня. Ничего, чтобы выходило за рамки, но нежнее и милее, чем я когда-либо ожидала. Даже когда он отстраняется, его вкус все еще играет на моих губах, заставляя меня хотеть его сильнее, чем если бы он никогда меня не целовал. «И на этой ноте мы, пожалуй, пойдем», — говорит Мия, пока они с Кейт берут свои куртки с вешалки у двери. «Но спасибо за мороженое. До тех пор, пока мы не найдем четвертую соседку, у меня не будет денег на вредную еду». «Куда вы?» — спрашивает он, отпуская меня. «Это же девчачья ночевка». «Нет, это ночевка для свидания», — спорит Кейт, указывая на нас с Кольтом. «Очевидно же». «Девчачья ночевка», — повторяет Кольт. «Я спрашивал, могу ли я присоединиться к ней, а не отменять ее. Останьтесь. Я даже пообещаю не распускать руки». «Ты? Не распускать руки и просто тусоваться?» — с вызовом бросает Мия. «Я имею в виду, ладно, мы с тобой, раз уж мы этим занимаемся целыми неделями. Но ты с Эш. Приятель, это просто невозможно. Повеселитесь, вы двое. Но если решите снова заняться сексом, идите, пожалуйста, в комнату Эш. Я бы не хотела иметь испачканный диван по возможности. Увидимся позже». Она размахивает ведерком ванильно-шоколадного мороженого, прощаясь, и открывает входную дверь. «Погодите», — кричит Кольт. «Мороженое можно только гостям девчачьей ночевки. Если вы отказываетесь от ночевки, придется отказаться и от ванильно-шоколадного мороженого и брауни». Он протягивает руку ладонью вверх, чтобы забрать плату. Мия усмехается и разворачивается. «Ты серьезно?» — спрашивает она, переглядываясь с Кейт. «Таковы правила, девушки. Пойдемте, потусуйтесь с нами». «Но», — хмурится Кейт. «Я не пытаюсь украсть вашу подругу», — спорит Кольт. «По крайней мере, до тех пор, пока вы не расскажете мне, что такого вы нашли в холостяке». «О, милая, твоему парню нужно еще столько выучить». Мия быстро переглядывается с Кейт, улыбается и поворачивается ко мне. Они идут обратно на диван и включают первую серию. Остаток вечера мы проводим за разговорами, смехом, поеданием мороженого и объятиями. Через пару часов Мия с Кейт начинают зевать и уходят спать. А потом мы с Кольтом чертовски сильно пачкаем диван, пока он не заставляет меня забрать свое вчерашнее замечание о выдержке назад. После трех оргазмов, когда моя киска уже ноет, Кольт целует меня в лоб, заворачивает нас в одеяло и обнимает меня. А самая сумасшедшая часть всего этого — тот самый противный голосок в моей голове, что кричал о том, насколько мала вероятность того, что наши, что бы то ни было, с Кольтом не разрушится. Он даже не пикнул. Это одна из лучших ночей в моей жизни.